Глава 41. Вейшенг. «Ты правда думаешь, что именно это и является главной причиной срыва сроков и потери квалифицированных кадров? Я все никак не мог уместить в сознании, что решение проблемы может быть настолько простым. Буквально на поверхности. Я осознаю разницу менталитетов, но начальство есть начальство». И, устраиваясь в компанию с иностранными инвесторами, работники должны быть готовы к изменениям. Я не претендую на истину в последней инстанции. Кристи пожала плечами, и я как наяву увидел эту картинку внутри себя. Ее облик отпечатался во мне после двух ночей в волшебных снах. Потом девушка очень смешным жестом превратила свои чуть вьющиеся волосы в воронье гнездо и сдула челку со лба. Но иногда на проблему стоит взглянуть со всех сторон. Почему не с этой? Я присел на стул в небольшой, но достаточно чистой прорабской, где обычно устраивали утренние планерки, как пояснил начальник участка. Комнатка была оборудована столом, стульями, кулером и вентилятором. На этом все удобства заканчивались. Три стены были завешаны распечатками архитектурных и инженерных решений, а на четвертой располагалась карта объекта поэтажно. Допустим. Допустим, основные проблемы возникают именно из-за иного взгляда на мир. Но передавать управление в руки иностранных специалистов не вариант. Во-первых, они хуже разбираются в проекте. Во-вторых, они менее лояльны. Производственный шпионаж никто не отменял. В-третьих, не заинтересованы в продвижении нашей компании. Попроси брата понаблюдать за работой один день. Ни во что не вмешиваться, никаких указаний не раздавать. Просто понаблюдать, — предложила Кристи. Потому что мне, например, как человеку другой культуры, сразу видно, что корпоративная этика отличается как небо и земля. Присутствие на стройплощадке непосредственного начальника и тем более инвестора влечет... как бы правильно выразиться, не слишком реалистичный результат, отличный от настоящего, как небо от земли. Ты прав. А может, через камеры понаблюдает и нас подключит? Только обязательно со звуком надо. Да, камеры присутствуют. Они поставлены для стройконтроля и безопасности. Можно понаблюдать, пусть качество у них и не самое лучшее. А вот по поводу звука, надо уточнить. Кажется, звук им записывать без надобности. Поскольку до этого момента Кристи ни разу не советовала какую-нибудь глупость, а еще, наверное, потому что иного варианта все равно не было, я подумал над формулировками и рассказал об идее брату. ГГ озадачился. Он почему-то воспринял мою инициативу на редкость серьезно. Даже пробормотал, что Диди-то у него, оказывается, умный ребенок, шутник, Будда его. Но в остальном брат был настроен решительно. Но, увы, камеры настройки оказались без звука. Тем не менее, Линьяо быстро нашел решение и подключился к видеодомофонам. Оказалось, у этих дверных звоночков нового поколения прекрасно писались и изображение, и звук, причем независимо от того, звонил в них кто-то или нет. Мало того, запись хранилась на жестком диске еще неделю. А так как все основные помещения, где совещались рабочие, были оборудованы именно ими, то сопоставить картинки с камер и звуки с домофонов было достаточно легко. Кристи веселилась в моей голове, напевая что-то про настоящий детектив. «Ну?» Уже через 15 минут после того, как Линьяо официально покинул объект, а неофициально мы начали экспериментальное наблюдение, Кристи в моей голове подпрыгнула и ликующе воздела оба кулака в небо. «Что я говорила?» «Радость моя, я тебе как квалифицированный кадр из западной культуры ответственно заявляю». Если бы на меня вот так визжал даже самый крутой и главный начальник, еще и заставляя 7 раз кланяться, он для начала получил бы стаканом воды физиономию, а потом заявление на стол. И даю гарантию, вместе со мной уволилась бы минимум половина бригады. А еще к кто-нибудь обязательно настучал бы в профсоюз. Вам, видать, повезло, вы хорошо платите специалистам, только поэтому еще никто не пожаловался». «Да ведь Ван и Ван ничего такого не сказал», — растерянно проговорил я. «Просто сделал замечание рабочим, которые, между прочим, его прямые подчиненные. Это его работа». «Помешались вы на своей иерархии», — вздохнула Кристи. «Не, я не то что осуждаю. У любой культуры есть свои особенности. Раз так сложилось, значит, это помогало людям выживать веками. Но во всем остальном мире отношения между начальством и подчиненными строятся иначе. На Западе нет культа корпорации как семьи. Каждый работник, который должен выкладываться до донышка и терпеть любые действия старших по рангу. У вас считается, что старший ответственен за тех, кто ниже, но за это имеет право ими целиком и полностью помыкать, а у нас этого нет. Каждый в основном сам за себя, но и требует уважения. Даже уборщик или, к примеру, сантехник вряд ли потерпит хамство от начальников. В частных случаях, конечно, всякое бывает, но в основной массе — нет». «Это неэффективно», — нахмурился я. «Команда должна быть едина, и те, кто выпячивает свою личность на первое место, не могут быть хорошими работниками. Зачем тогда ты устроился в коллектив, если сам за себя? Индивидуалисты пусть и работают в одиночку. Сейчас легко открыть собственный мелкий бизнес или стать самозанятым». «Но Европа не обрушилась и не вымерла за столько веков», — философски пожала плечами Кристи. «Значит, их подход тоже имеет право на существование. И даже за деньги эти люди не обязаны под вас подстраиваться, ведь это вы пришли на их территорию». «Хм. И какой выход из этой ситуации?» Вопрос я скорее задал сам себе, стараясь разложить мысли по полочкам. «Для начала еще раз повторим, в чем главная проблема. Сроки не соблюдаются из-за текучки квалифицированных кадров. Кадры нас покидают потому, что их не устраивает слишком специфическое руководство. Но если рабочих не гонять, они просто на шею сядут. Причем неважно, наши это или иностранные работники, все же человеческая природа не настолько зависит от географии». «Угу», — покладисто кивнула Кристи. «Полностью с тобой согласна. Не только сядут, еще и ножки свесят и погонять начнут. Без кнута не вытащишь и рыбку из пруда». «По-моему, эта поговорка имеет несколько другой смысл. Но я тебя понял. Значит, все дело в кнуте. На территории других стран нужен переводчик с нашего начальственного визга на местный мат. Причем желательно со знанием местного законодательства и прочих пугалок», — развеселилась Кристи. «Такой будет разговаривать с рабочими на их языке». «Значит, квалифицированный юрист». Я обдумывал все, что знал о специфике работы западных фирм. «Желательно с очень богатым жизненным опытом». «Да что ж он так орёт?» Неожиданно вмешался в наш беззвучный диалог голос брата. «У меня в ушах звенит!»